Вот так за домашними хлопотами и подошли госэкзамены. А там и выпускной вечер, и бывший командир стрелковой роты, старший лейтенант Антонина Федоровна Иваншина, стала дипломированным преподавателем истории в средней школе номер 22, что по улице Фрунзе. Историчкой, выражаясь школьным языком. Тоня проходила в этой школе практику и стажировку, а теперь добросовестно готовилась к своим урокам и сумела навести порядок в классе. Но дети ее не любили. Нет, они никак не выражали своей нелюбви. Были ровные, в меру послушны. Но Тоня, виноват теперь уже Антонина Федоровна, постоянно ощущала нелюбовь. Но не расстраивалась. У нее было кого любить и о ком заботиться. А дети... Что ж, главное — дисциплина. Дисциплина, послушание, успеваемость. Она обладала достаточным запасом воли, властности и командного опыта, чтобы требовать и добиваться, и она требовала и добивалась, а дети ее не любили. Антонина Федоровна, извините меня Бога ради, но обязана сказать, обязана. Не любят вас дети, да. Огорчительно очень, но не любят во всех классах. Вы уж простите меня, пожалуйста. А на черта мне их любовь, Марья Ивановна? Не женихаться пришла, а преподавать историю. И еще воспитывать. А вы так странно выражаете свои мысли. А ведь мы детей воспитываем, голубушка Антонина Федоровна. А воспитание без любви... Я мужиков воспитывала. 120 душ за 3 месяца формировки. В полном порядке были, без всякой любви. Не беспокойтесь. Так кто мужики? Застенчиво вздыхала старая учительница. Завуч Марья Ивановна была представительницей воспитательного направления, предусматривающего непременную взаимную любовь между учителем и учениками, и основанной на этой любви беспредельное доверие. Но послевоенные дети, в лучшем случае имеющие отца-инвалида, а чаще давно уже потерявшие отцов, были в большинстве плаксивыми, взнервленными, неуравновешенными, обожженными войной, короче говоря. Естественно, никто не мог предполагать, каким последствиям может привести массовая безотцовщина это. Но Иваншина, обладая командным опытом, почувствовала неладное и старалась держаться посуровее. Нелегко давалось ей это, особенно дружная нелюбовь детей. Немало слез пролила она, но истинная трагедия подкрадывалась совсем с другой стороны. «Тонечка, я выхожу замуж». «Как так замуж? Тебе еще год учиться». «Тоня, он чудный-чудный. Помнишь, я приводила его? Он в электротехникуме учится, уже оканчивает, и мы решили...» Села историчка Антонина Федоровна на стул возле дверей, выронив переполненные авоськи. «Как же так? Я не понимаю. Как же так, а? Тебе еще целый год учиться. Так ведь я люблю его. Люблю, Тонечка!» Обняла, расцеловала, прижалась. Родная, глупенькая, доверчивая. И заплакали обе. Одна от счастья, другая. «Может, обождешь? Может, доучишься сперва?» «Ах, Тонечка, да ведь в Саратов его распределили. У него там тетка с квартирой. Она нас к себе зовет. И там я институт окончу». «Ах ты, Зинка моя, Зиночка! Зиночка-корзиночка! Тонечка, это же чудесно, это же замечательно! И я такая вся счастливая-счастливая!» Никогда ничего не теряла Антонина Иваншина с таким тоскливым, безнадежным отчаянием, даже лейтенанта Вильяминова. А горечь фронтовых потерь вообще была принципиально иной, ибо там за горем стоял его виновник, нелепость случайности, рок. Ведь почему-то именно его, а не... И, наконец, жажда мщения и полная возможность утолить эту жажду. Кроме того, боевые потери переживались сообща, горе роднило, а не разъединяло. Плечо товарища ощущалось не метафорой, а вполне реальной опорой. Фронтовое братство являлось самым действенным лекарством против любой, самой ужасной, самой нелепой трагедии. Мирные утраты били прежде всего в ее одиночество. Их не с кем было разделить, и казались они сугубо личными, личными потерями бывшего старшего лейтенанта Тони Иваншины. Она впервые испытала их затяжную боль. Ах ты, Зинка, корзинка! С тоски Антонина на 3 дня бюллетень взяла и долго еще курила по ночам. Конечно, она никогда, ни разу, ни в чем не упрекнула свою Зиночку. Молодое счастье всегда эгоистично, и в этом эгоизме его радостная и всесокрушающая сила. Зинаида должна была поступить так, как поступила. У Тони не было никаких сомнений на этот счет, но это никоим образом не облегчало ее состояние. И бывший командир стрелковой роты снова глухо рыдала в подушку, яростно презирая себя за такую слабость. А потом пришла в пединститут, который окончила 3 года назад. Поговорила с педагогами, познакомилась с девчонками-первокурсницами, поболтала с ними, посмеялась. Неделю выясняла и приглядывалась. А там пригласила к себе на все время обучения самую тихую и незаметную, которой, как, впрочем, и у многих в те времена, отец погиб в самом конце войны. Так возникла система, в которой Антонина находила и радость, и смысл собственного существования. Она с материнским самопожертвованием кормила, поила, одевала и согревала своих квартиранток, как их называли соседи. А на самом-то деле никаких не квартиранток, а временных дочерей, что ли, или, по крайней мере, младших сестренок. Материнский инстинкт требовал выхода, действий, забот и хлопот. И она была безмерно счастлива, что может кого-то кормить, на кого-то ворчать, кому-то стирать и штопать, с кем-то говорить и смеяться, а иногда, правда, не часто, даже ходить в театр. И никогда не возникало у нее ни конфликтов, ни ссор со своими воспитанницами. То ли везло, то ли нюх у нее был на хороших людей. Правда, этот нюх однажды подвел ее. Подвел жестоко, неожиданно. И столь несправедливо, что Антонина пережила собственную ошибку как самое тяжкое из своих решений. Но сначала о соседях. Иначе непонятными окажется не только горькая осечка с избранной воспитанницей, но и вся дальнейшая история жизни и смерти Антонины Иваншины. Стало быть, старший лейтенант Иваншина, с учетом фронтовых заслуг, ранений, женского своего естества и полной бездомности, получила жилплощадь с помощью старого военкома еще в те времена, когда только-только начинали что-то чинить, а о том, чтобы строить, еще и мечтать не смели. Ей выделили комнату в 2-комнатной квартире почти в центре города, но в деревянном, чудом уцелевшем пожарах войны в 2-этажном доме. Одновременно в соседнюю комнату тогда вселилась большая, чисто женская семья. Матери, дочери, бабки и внучки, и ни одного мужика. Ни мужа, ни отца, ни брата, ни сына, кого убили, кто сам помер, а кто избежал от всей этой чересчур уж громкой, плаксивой, истеричной бабской оравы. Мужиков не оказалось, а тоска по ним осталась, чем и объяснялось особое, пронзительное любопытство соседей. За Тоней и за ее гостями-мужчинами следили, затаив дыхание, из всех щелей, и лейтенант Иваншина ненавидела своих соседей настолько холодно и презрительно, что даже не знала их точного числа. Так сложилось с первых дней, так и продолжалось потом, когда место нечастых мужчин заняли девочки-студентки. И здесь соседки поначалу никак не желали оставлять ее в покое, непрерывно жалуясь в милицию, что Иваншина сдает непрописанным гражданкам углы и живет на нетрудовые доходы. Участковый несколько раз проверял эти жалобы, но девочки оказывались студентками и клятвенно заверяли, что хозяйка не берет с них ни копейки. В такие клятвы умудренной жизни участковый давно не верил. Но Иваншина была фронтовичкой, и беспокоить ее расспросами он не стал. Он вместо этого провел суровую воспитательную беседу с кляузными соседками, доведя их до слез и чистосердечного признания. «А почему это она одна в 14 метрах, а мы пятеро в 17?» «А потому что она клеветой в адрес заслуженных советских граждан не занимается», — резонно объяснил милиционер и навсегда снял этот вопрос с повестки дня. Вся эта скволыжная возня привела к тому, что Тоня решительно вычеркнула соседей из своей личной жизни. Проходя сквозь мам, дочек, теток и бабушек, как сквозь объекты бестелесные, как бы вообще несуществующие. И так шло. Она жила своей жизнью, а не своей. Умирали, уезжали, ссорились, болели, выздоравливали, а потом вдруг съехали. И только когда переезжали, Антонина и обратила на них внимание. Уж очень громко вещи перетаскивали. Соседи исчезли, наступила тишина. Комната долго стояла пустой. Потом появился управдом, а с ним молодой, простой и приятный парень с обезоруживающей улыбкой. «Беляков Олег, ордер вот получил. Соседом вашим буду». Но до того, как стать соседом, требовалось сделать ремонт. Олег разыскал мастеров, каждый вечер приходил убирать за ними и убирал, надо сказать, очень старательно. Раза два или три он появлялся с женой, по виду так совершеннейшей девчонкой, которая придирчивой Антонине понравилась. Это уже было после института, уже лет 20, что ли, прошло. И у Иваншины сменилось несколько воспитанниц. Они уезжали всегда в слезах и долго писали письма. Сначала часто, потом реже, потом... Но Антонина не обижалась. Понимала, что замотались ее девчонки между семьей и школой, между детьми и мужем, между домом и работой. Она все понимала, хотя веселее ей от этого не становилось. В то время у нее жила Лада, Ладочка, Ладушка, ласковое и обаятельное создание, состоящее из сплошных кругов. Круглое личико, круглые глазки, круглые ушки, круглый ротик. И даже кудряшки над круглым лобиком были круглыми. Это умиляло само по себе, но на третий день их совместного житья Антонина умилилась беспредельно. «Можно я буду называть вас мамой?» Ладочка была из маленького районного городка, а мечтала работать здесь, в областном. Она часто говорила о своей будущей работе, о взаимоотношениях с учениками. «Мы, конечно же, будем друзьями. Но я сразу покажу характер, верно, мамочка?» О будущих сочинениях. «Я не хочу казенщины, образ Татьяны» и так далее. «Я хочу, например, такую тему. Женщины в творчестве и жизни Александра Блока». Правильно, мамочка? И даже о будущих сослуживцах. «Из всех коллективов учительский мне представляется самым нравственным. Я права, мамочка?» Ах, как была счастлива мамочка! Ее никто никогда так не называл. И она знала, никогда так не назовет. Нет-нет, все предыдущие девочки были прекрасными, они давали столь необходимую ей возможность заботиться о себе, но ни к кому она не относилась так, как к упругой, кругленькой, вкусненькой, как помпушка Ладушки. Лада умудрилась растревожить не только ее материнский инстинкт, но и материнское чувство. Антонина Федоровна Иваншина впервые в жизни познала материнскую любовь. «Ладушка, хочешь работать в моей школе?» К тому времени Иваншина стала директрисой, и выражение «моя школа» звучало вполне уместно. «У нас хороший коллектив, опытные педагоги». «Мамочка, я не смею сказать «хочу», я могу только мечтать о таком счастье. Без прописки тебя могут не оставить, даже если я буду ходатайствовать в Горано. Я ни о чем не прошу. Я знаю, Ладушка, знаю, доченька моя. Надеюсь, мне не откажут, если я лично попрошу для тебя постоянную прописку. Мамочка, зачем эти хлопоты? Я поеду, куда направят. В конце концов, я комсомолка, и это мой долг. И ты оставишь меня? Мамочка!» Ладочка повисла на ее шее и расцеловала. «Ты моя родная, самая родная!» «Прости, но это вырвалось совершенно инстинктивно!» «Говори мне так всегда, мне приятно!» «Мамочка моя!» Таяла, Млело, умилялось сердце командира стрелковой роты. А после этого разговора по душам Лада стала еще внимательнее и нежнее. В прописке не отказали, хотя дали разрешение не сразу и без особой радости. В порядке исключения, Антонина Федоровна, учитывая вашу личную просьбу.